заставляющий нас платить за совершенные глупости? Нет. Я подумала об этом, когда приходили мистер Томас и Эрни Саутворд. Томас еще удивлялся, почему такое выпадает на долю хороших людей. Но если бы кто-то решил наказать меня за мои грехи, то не мог бы придумать лучшего способа, чем послать Джорджи, чтобы тот притащил меня сюда и надругался надо мной. О чем вы говорите? Какие грехи? Я всегда была такой порядочной, такой выдержанной, жила по правилам. «Это плохо?» — спросил Питер. «Думаю, что да». Питер убрал руку, и она вскинула глаза. «Пожалуйста, я чувствую себя не такой одинокой, когда вы прикасаетесь ко мне». Питер широко улыбнулся. «С удовольствием». От плеча Линды шло приятное тепло. «Так расскажите мне о ваших грехах». Я была помолвлена с Фредом Уиллоби. Но это не преступление. Фред был отличным парнем из хорошей семьи. Мы выросли вместе. Вместе ходили и в обычную, и в воскресную школы. Он пригласил меня на мой первый танец. Потом я поступила в Смит, а он в Амхерст. Примечание. Смит, Амхерст — известное учебное заведение. Нас разделяло лишь несколько миль, и мы виделись каждый уикенд, а иногда и на неделе. Но все думали, что мы поженимся. И мы сами принимали это как должное. В наших отношениях не было страсти, Питер. Ее заменяли тепло души, доброта, благополучие. Я часто думал о слове «благополучие», заметил Питер. Может ли употребить его по отношению к себе калека, оставшись в живых после катастрофы? Но сидя здесь, понимаешь, как хороша жизнь. В те дни я над этим не задумывалась, продолжала Линда. Нам с Фредом нравились одни и те же книги, спектакли. Мы могли делиться самыми сокровенными мыслями. Мне было приятно танцевать с ним. В кино мы держались за руки. Он целовал меня на прощание и при встрече после короткой разлуки. Мы часто говорили о поведении наших приятелей, об объятиях, сексе, связанных с этим, тревогах. Моя соседка по общежитию в колледже забеременела на первом курсе. Это был ад, который я пережила вместе с ней. Таблетки не помогали, свадьба явилась бы публичным признанием позора. Внезапно она поняла, что не любит парня, ставшего виновником на всех бед, и все с нарастающим страхом ждала дня, на который был назначен визит к этому ужасному доктору в Бруклине. У нас с Фредом такого быть не могло. Мы откровенно говорили об этом. Мы не собирались создавать себе трудностей, чтобы потом их преодолевать. Линда горько рассмеялась. Нам было легко, потому что никто из нас еще не проснулся. Питеру вспомнились долгие споры о сексе, в которых в молодости принимал участие и он. Они были такими напыщенными и необыкновенно далекими от реальной жизни. На последнем курсе колледжа, перед самыми рождественскими каникулами, я на несколько дней поехала в Нью-Йорк. Среди прочего, я собиралась и на бал к своей подруге. Она была из богатой семьи, и бал давали в одном из залов отеля «Бомонт». Нью-Йорк я приехала одна —